Руки в перчатках рылись в брошенные у стены сумки, потом вытащили оттуда маленькую металлическую игрушку, которую и сунули ему под нос. Эстебан посмотрел на Мамин и узнал этот взгляд, точнее, такие же глядящие куда-то вдаль глаза были у Себастьяна Адиманты и Эдлы Остман. — Знаешь, что это такое? — спросила она. — Вальтер, ППК, — ответил Эстебан, изо всех сил стараясь, чтобы голос его не дрогнул, не разбился вдребезги. Инспектор Гальвис сошел бы с ума от радости, найди он здесь пистолет. — Могу себе представить, дорогой. Я понимаю, что тебе не очень удобно, но ведь мы не в театре. Ты уже получил одно предупреждение. Оно на правой щеке. Сейчас получишь второе, на левую, чтобы не вздумал делать глупости. Конечно, пуля — веский аргумент. Но и рукоятка тоже кое-чему учит. И тут же Эстебан почувствовал, как словно вспышка молнии обожгла ему лицо. Так алмаз в мгновение ока оставляет глубокий след на стекле. Он выругался. По подбородку у него потекли струйки крови. Мамин, между тем, вернулась к своим кругам и начала выписывать буквы, но какие именно, они со своего места разглядеть не могли. — Огромное спасибо, — прорычал Эстебан. — Вы очень любезно принимаете своих гостей. — Бен-Льюра пригласил меня в бар, — продолжил рассказ Мамин, словно не расслышав реплики Эстебана. Он видел, сколько я заплатила за ангела на аукционе, и решил сделать мне предложение. Сам он был старьевщиком, покупал на вес всякий хлам, металлолом. Уж не знаю, каким образом, но в руки к нему попал бронзовый ангел с вывихнутой ногой. Он увидел в каталоге совершенно такого же и явился на аукцион посмотреть, чего тот стоит. Я захотела глянуть на фигуру собственными глазами. Он показал. Это был Азазель, второй ангел. Старьевщик заломил немыслимую цену. Я ограничилась тем, что переписала надпись с пьедестала и обещала подумать о покупке. Теперь у меня появился полный текст. Все четыре надписи. «Но ты не могла их расшифровать», — бросил Эстебан, криво ухмыльнувшись. «Именно, дорогой». Она заполняла какими-то значками пространство между первым и вторым кругом, и осталось пару раз махнуть кистью, чтобы закончить последнее слово. Несколько месяцев я ломала голову, но, надо признаться, криптография не для меня. От Адиманты я знала, что тайный текст указывает некое место. Знала, что это место находится в церкви, потому что заговорщики, враги Христа, служили свои антимессы в освященном месте. Я просмотрела кучу книг по христианской символике. «И ничего», — Эстебан улыбнулся с явной снисходительностью. «И тогда ты подумала обо мне. Какая честь!» «Да, я подумала о тебе, дорогой мой. Твои знания полиграфии и классических языков делали тебя самой подходящей кандидатурой. Но, разумеется, я не могла вот так прямо явиться к тебе и попросить расшифровать текст, который сделает меня супругой сатаны. Пришлось двигаться окольными путями, кривой дорожкой. Ритуал требовал человеческой жертвы, И тут я придумала. У меня вдруг возник план, словно он всегда лежал где-то рядом. Только и ждал, чтобы я взглянула в ту сторону и занялась его осуществлением. Закончив последнюю букву, Мамин поднялась на ноги и стала рассматривать дело рук своих. Но в этот миг она услышала шорох и краем глаза заметила, что какая-то тень метнулась в ее сторону. Она успела вовремя повернуться и увидела, как Эстебан с развязанными руками, с которых еще свисали обрывки веревки, изготовился к прыжку. Звук выстрела отскочил от свода в церкви и словно гром прокатился по готическому храму. Алисия, которая из-за проклятого луча ничего не могла разглядеть, завизжала, перекрыв эхо от выстрела. Эстебан, взвыв от боли и ярости, повалился на пол. Где-то на уровне его подмышки начала образовываться лужа крови. — Сука! Сука! — словно молитву, — повторяла Алисия, — ты его убила? — Нет. Мамин, скользя по мраморному полу, подошла к поверженному телу. — Я попала в плечо. Но бедняга потерял сознание от страха. Сам дурак. Ему ведь велели не рыпаться. Мне совершенно ни к чему убивать его. Пока. Сука! — снова запричитала Алисия, давясь слюной. А ты, детка, помолчи. В первый раз Мамин встала перед ней и заслонила безжалостный луч света, бивший Алисии в глаза. — Не понимаю, почему тебя так пугает мысль о его смерти? Ты же на самом деле его не любишь, да не способна полюбить, как Бог велит. — А тебе откуда это известно, дрянь? — Известно. Уж поверь, известно. Мамин вытащила откуда-то пачку Нобеля и сунула сигарету в рот. Бедняжка Алисия. Беспомощная Алисия. Алисия, которая никогда и ничего не может решить сама. Погиб Пабло, которого ты вроде тоже не любила. Ты этого ведь и сама толком не знала, и уж тем более не знаешь, любишь или нет этого несчастного дурачка, который теперь лежит на полу и истекает кровью. Всю жизнь ты останешься никчемным существом, золотко мое. Поэтому ты и оказалась отличным инструментом для осуществления моих планов. Эстебан безумно влюблен в тебя. Ты страдаешь депрессией, и в голове у тебя царит полная путаница. Это облегчило мне задачу. Я сумела без особого труда проникнуть в твои сны. Надо было заставить тебя поверить, будто вокруг плетется сатанинский заговор, будто прямо в твоем подъезде поселилась секта в стиле Поланского. Все сработало точно, как часовой механизм. Мне удалось внушить вам эту мысль. А вы-то считали, что до всего доходите своим умом. Сами делаете то одно открытие, то другое, и что существует цепочка случайности, совершенно необъяснимых совпадений. В Париже, в лавочке на набережной Сены, я заказала гравюру, копию с иллюстрацией из книги Фельтренелли, где изображена площадь с ангелом. Несколько недель ушло у меня на то, чтобы подготовить место действия твоих снов. Потом я туда тебя и сунула. Вспомните 5 сеансов дурацкого гипноза, 5 скучнейших вечеров. Ты целиком мне доверилась, чтобы я помогла тебе избавиться от кошмаров. Тогда я и внедрила в твою голову новый Вавилон. Потом взяла копию с иллюстрацией и подсунула в пачку бумаг в книжной лавке на улице Феррия. Ведь я знала, что ты частенько заглядываешь туда с Пабло. Это я изучала экземпляр Мистериум в главной университетской библиотеке, где ты работаешь. Это я уничтожила каталожную карточку и сунула книгу на другую полку, но так, чтобы ты ее нашла и подумала, будто кто-то этот томик спрятал. Я позвонила Бен-Юре и предложила приехать в Севилью, пообещав купить у него ангела. Пару раз я назначала ему встречу у этого дома, где находится моя консультация. Когда знала, что ты навестишь меня, и, значит, столкнешься с ним. В конце концов, мы с ним встретились у твоего подъезда, и там я выпустила в него три пули. Потом нажала на кнопку домофона. Ты спустилась вниз и нашла умирающего. — А знак? — спросила Алисия. У Бен-Юри повыше локтя был знак «Стигма дьяволи». «Сатанинский заговор», — важно подчеркнула Мамин. «Ты должна была заподозрить, что и Бен-Юри является членом секты, что он приехал в Севилью, чтобы вручить тебе ангела, может быть, раскаявшись в связях с этой зловещей организацией». В нее же, разумеется, входили Нурия и Блас Асеведов. Ангела, который хранился у Нурии, я приобрела у наследников Маргалефа. Нурию я попросила отреставрировать его, но в строжайшей тайне, якобы чтобы сделать тебе на день рождения сюрприз. О соке, которую принесла тебе Лордес, я узнала случайно. И тотчас заменила прежние таблетки на снотворное. И ты, конечно, связала свою сонливость с этим самым соком. О жульничестве Бласа я узнала от Альмейды. Позвонить ему и вызвать в лавку труда не составило. Чего ж проще? Но ты еще изображала себя Марису. Да. Мама начала подтаскивать тело Эстебана к нарисованному на плитах кругу, и на мраморе оставался яркий кровавый след. Из твоих рассказов я сделала вывод. Эстебан начал подозревать, что за всей этой историей кто-то стоял, вернее, стояла. Мариса была знакома с Бласом и Альмейдой, поэтому она подходила мне идеально. Тогда я пробралась в твою квартиру и перевернула там все вверх дном. Потом заглянула к Лурдес и представилась Марисе. «Но ведь ты была в Барселоне», — выпалила Алисия, и тут же раскаялась в том, что ляпнула такую глупость. «Нет, детка, нет». Старательно руки Мамин снова связали веревкой запястья Эстебана. «Я укрылась в гостинице. Оттуда тебе и звонила. Ты думала, я в Барселоне, но я была здесь, в Севилье. Дергала за ниточки. А в день моего якобы возвращения просто взяла такси, погрузила туда два чемодана и жуткую лампу, купленную рядом с твоим домом, и доехала до аэропорта. Ты отвезла меня домой и ничего не заподозрила. Значит, вот как оно все было. Теперь еще очевиднее стала ее Алисии никчемность, она просто не способна жить без страха. А вдруг ее, как хрупкую вазу, неуклюжие руки сейчас разобьют на тысячу кусков? Вдруг кто-то захочет переставить ее с середины стола на консоль и при этом непременно споткнется, зацепившись ногой за складку на ковре? Алисия зажмурилась и вдруг поняла, жизнь ее была сплошной ошибкой. Она выстроила крепостную стену из привычек и ритуалов, чтобы защититься от терзавших ее воспоминаний. Только вот не получилось остаться внутри вожделенного уютного садика, заповедного и очень скучного. Не утешал он ее и не исцелял душу. Безобидная привычность домашнего обихода оказалась лишь занавесом, за которым происходили ужасные события. Равнодушные пепельницы, зеркало в ванной комнате, медленный ежедневный маршрут часов, но за циферблатом скрывалась иная реальность, более насыщенная и зловещая, более совершенная и мучительная. И она обладала той нестерпимой материальной плотностью, какая бывает только во сне. Ей вдруг почудилось, что ее самой Алисии и на самом деле уже нет, ни за зелеными зрачками, ни в середине измученного сердца, которое с каждым ударом стремилось вырваться из телесной клетки. Страх сокрушил ее, обрушился сверху потоком густой смолы, образовав заслон между ней и тем, что она считала собой, и жестоким, устроенным в форме лабиринта миром, который остался снаружи, с уличным движением, телевидением, небом, усеянным звездами. «Вчера кто-то хотел убить меня», — проговорила Алисия, сжав зубы. «Меня толкнули под автобус». «Ах, да», — бросил Мамин, словно вспомнив о чем-то. «Знала бы ты, на что способны некоторые люди ради жалких 20 000 песет». «Эту женщину я наняла на Аламеде. Мне ее порекомендовал один человек. Неважно кто, к нашей истории он касательства не имеет. Надо иметь друзей повсюду». Эта идиотка перестаралась. Я велела ей одеться в черное и так далее, ради сценического эффекта. Но толкать тебя под автобус — такое в мои планы не входило. Я ведь отлично понимала, что дело близится к завершению. Эстебан у Адиманты, ты ждешь от него новостей. Все шло точно по плану. И нельзя было допустить, чтобы ты хоть в чем-то меня заподозрила. Нападение той сумасшедшей выводило меня из-под подозрений. Когда ты сообщила мне по телефону, что Эстебан разгадал тайну текста, я кинулась к Нурии. Мне нужны были ключи от церкви, именно от этой церкви. Да, я убил ее, хватило двух ударов. Легкая смерть, без мучений. Потом я хотела подняться к себе, взять пленку из автоответчика. Но ты явилась сама, через окно. Это надо подумать. Такой безумный акробатический номер. Короче, ты облегчила мне задачу. К тому же последние сомнения относительно смысла полученного текста исчезли. Не напрасно же я столько времени потратила, читая и перечитывая толстенные труды по христианской символике. Нурия имела степень лицензиата, искусствоведения. В ее библиотеке нашлась известная мне книга. «Символика христианского храма» Стринберга. «В теле сына человеческого наступи на камень и иди на запад. Посвяти 9 шагов евреям, 7 латининам, отними 4 шага у греков». Тело сына человеческого — это тело Христа, то есть церковь, любая церковь. Камень — алтарь. В каждой церкви имеется камень. Бетель — краеугольный камень, освещающий помещение. В давние времена священник чертил в главном нефе 3 линии. Каждая обозначалась первой и последней буквами, соответственно, латинского, греческого и еврейского алфавитов. 3 направления, 3 оси координат. Двигаясь к закату, то есть к выходу, я должна была сделать 9 шагов в одном направлении, 7 в другом, и отступить на 4 шага в третьем. Так я и отыскала нужную точку, вон ту, где я начертила 2 круга и где сейчас принесу человеческую жертву, чтобы следом прочесть заклинание. По-прежнему, не снимая резиновых перчаток, Мамин сунул руку в сумку и вытащил оттуда жутковатый мясницкий нож, который Алисия видела на кухне у Нури. Мамин решительно схватила нож за рукоятку и шагнула во внутренний круг, где лежал истекавший кровью Эстебан. Красная жидкость нарисовала на мраморном полу огромный иероглиф.